Глава 84. Лос-Анджелес стал самым настоящим местом паломничества для всех, кто обожает модные ночные клубы. Хорошо, что тут еще остались такие заведения, как Алиби. Этот бар появился еще в те времена, когда особой популярностью пользовались прокуренные забегаловки, в которых можно было выпить и поиграть в бильярд. Всего одна комната, старомодный ковер на полу, один единственный бильярдный стол с давними следами от шаров, переплетавшимися в диковинный узор, скромненький музыкальный автомат с рок-песнями, вереница местных забулдык, прильнувших к барной стойке. И лучшее средство привлечь посетителей — дешевая выпивка. Войдя в бар, Уидни тут же увидела Ксавьера Нуньеса. Ее информатор сидел за низким дубовым столиком у окна слева от барной стойки. Перед ним на столе стояло две бутылки пива и миска с кукурузными лепешками. Нуньес всегда выглядел немного странно. Бритая наголо голова, вытянутое лицо, большие темные глаза, огромные уши, маленький кривой нос, угреватая кожа и тонкие, словно нарисованные гелевой ручкой, губы. К Ксавьеру было уже за 30, но в одежде он предпочитал молодежный стиль. Вот и сейчас на его футболке красовалась надпись «Скажи своим сиськам, чтобы они не пялились на меня». Нуньес работал в коронерском окружном управлении Лос-Анджелеса, и Майерс щедро платила ему, когда ей нужна была информация. «Отличная футболка». Уидни подошла к его столику. «Когда ты надеваешь ее, девчонки, небось, сами на шею вешаются?» Отхлебнув пиво, Ксавьер уже открыл рот, собираясь ответить на подколку, но Майерс улыбнулась, и его сердце растаяло. «Ну, чем порадуешь?» Нуньес потянулся за пластиковой папкой, лежавшей на соседнем стуле. «Эту информацию непросто было раздобыть», — он говорил сильным пуэрториканским акцентом. Уидни уселась напротив него. «За это я тебе и плачу, Ксавьер». Она протянула руку к папке, но информатор игриво отпрянул. «Да, но материалы дел, связанных с необычными обстоятельствами, очень-очень трудно достать, понимаешь? Может, мне кое-что полагается за это?» Майерс опять улыбнулась, но теперь на ее лице не было и следа былого тепла. «Не надо, милый. Если играешь по правилам, то я сущая лапочка. Ты же знаешь, и я не скуплюсь с оплатой. Но если ты хочешь надуть меня, поверь». Она опустила ладонь на его руку. «Я могу стать такой стервой. Стервой, с которой тебе и твоим дружкам лучше не связываться. Ты меня понял? Так что подумай хорошенько. Оно тебе надо?» Что-то в ее голосе и прикосновении заставило Нуньеса отступиться. «Да ладно тебе, я же просто пошутил. Я знаю, что денег ты платишь немало. Вообще-то я имел в виду... Ну, знаешь, ты и я. Может, пообедаем как-нибудь?» «Твой шарм покорит любую, Ксавьер. Но мое сердце принадлежит другому», — солгала Уидни. «Секс без всяких обязательств меня б тоже устроил!» Он склонил голову на бок. «Может, сойдемся на деньгах?» — ухмыльнулась Майерс, отбирая у информатора папку. «Да, так тоже покатит». На первом снимке было лицо Келли Дженсон, швы с губ еще не сняли. Майерс долго смотрела на фотографию, хотя Хантер предупреждал ее. Только сейчас она поняла, насколько чудовищным было это преступление. А потом Уидни увидела следующий снимок и оцепенела. Вторые швы на теле Келли Дженсон. Об этом Хантер ей не говорил. Вздохнув, Майерс пролистнула страницу. На очередном фото было запечатлено все тело жертвы. «Где же порезы?» — прошептала Уидни. «Порезы?» — Ксавьер ее услышал. «Их нет!» «Мне сказали, что убийца использовал нож». «Да, но он разрезал ее тело не снаружи». Майерс удивленно приподняла брови. «Он вел нож в ее тело». Уидни почувствовала, как холодок побежал по ее коже. «И это был не просто нож. Я такого еще не видел. Там есть фотография». Перебрав материалы, она нашла соответствующий снимок. «О, Господи, что, черт побери, это такое?» Убийца был настоящим чудовищем. «Нужно найти Катю. И поскорее». Глава 85. Хантер повернулся к напарнику. Гарсия, удивленно хмурясь, уставился в монитор. «Что там у тебя?» «Статья. 20-летней давности». Наконец Карлос отвел взгляд от экрана. «О чем? Дело об убийстве и самоубийстве. Один мужчина узнал о том, что его жена спит с кем-то другим и съехал с катушек. Он убил любовника жены, своего 10-летнего сына и жену, а потом разнес себе голову из дробовика. «И что?» — Хантер вопросительно приподнял бровь. «И вот тут начинается самое интересное. Тут написано, что перед тем, как убить жену, этот тип зашил ее тело ниткой». Глаза Роберта распахнулись от удивления. «Больше тут ничего нет, и не указано, куда именно он наложил швы». «Он застрелил свою жену?» «Нет никаких подробностей, и это странно. По-моему, такое изощрённое убийство должно было стать настоящей сенсацией, а заметка очень маленькая». «Где это случилось?» Встав, Хантер подошел к столу Гарсия. «В Северной Калифорнии, в городе Хелсберг, округ Сонома». Взявшись за мышку, Роберт пролистнул статью. В ней было не больше 500 знаков. Гарсия был прав, она слишком короткая, словно произошедшее с точки зрения журналистов не имело особого значения. Тут не было никаких подробностей о жизни преступника и его жертв, упоминалось лишь, что Рэй Харпер убил свою жену Эмили, сына Эндрю, и любовника Эмили Нейтана Гарднера, а после этого застрелился в собственной спальне. Статья сопровождалась двумя фотографиями. На одном снимке был запечатлен двухэтажный белый дом с очаровательной лужайкой, обнесенной желтой полицейской лентой. На второй фотографии два помощника шерифа выносили на крыльцо черный пакет с телом. Выражения их лиц были достойны отдельной статьи. «Статья всего одна?» — удивился Хантер. «Продолжения истории не было?» «Нет, я уже проверил!» — Гарсия покачал головой. «В газетах не печатали ничего о деле Харпера. Ни до, ни после этой статьи. В это верится с трудом». Роберт, пролистнув текст на начало, прочел название газеты. «Хелсберг Трибьюн». Репортера, который написал эту статью, звали Стивен Андерсон. После недолгих поисков в интернете Хантер раскопал адрес и телефон редакции. Гудки в трубке слышали секунд 30, прежде чем кто-нибудь ответил. Какой-то молодой парень сказал Хантеру, что никогда не слышал о журналисте по имени Стивен Андерсон. Юноша оказался очень общительным и тут же сообщил Роберту, что учится в Сономском университете на факультете журналистики, а в газете проходит практику и работает тут недавно, всего полгода. Переведя дух, он попросил Хантера подождать и побежал расспрашивать коллег. Его усилия увенчались успехом. По словам одного из самых старых сотрудников «Хелсберг Трибьюн», Стивен Андерсон 9 лет назад вышел на пенсию. Он до сих пор жил в Хелсберге. После этого Хантер позвонил в справочную службу Сономского округа. Там имя Стивена Андерсона не значилось. Вздохнув, Роберт набрал номер центрального управления. Уже через 5 минут у него были адрес и номер телефона бывшего репортера. Глава 86. Было около 8 часов вечера, когда Стивен Андерсон наконец вернулся домой, в пригород Хелсберга, и взял трубку. «Здравствуйте. Вас беспокоит детектив Роберт Хантер из полицейского управления Лос-Анджелеса». «Полицейского управления?» — удивился Андерсон. «Вы уверены, что позвонили тому, кто вам нужен?» У него был хриплый голос. Похоже, старик был заядлым курильщиком. «Да, уверен». Роберт махнул рукой Гарсия, чтобы тот взял вторую трубку и следил за разговором. «В чем же дело?» «В ходе расследования мы наткнулись на одну вашу статью, написанную 20 лет назад. К сожалению, статья очень короткая, и я надеялся, что вы сможете пролить свет на интересующие нас события». В трубке повисла напряженная тишина. «Мистер Андерсон, вы меня слушаете?» «Можете звать меня Стивен». «Да, слушаю. 20 лет назад. Должно быть, вы говорите о трагической судьбе, постигшей семейство Харперов». «Верно». «Вы сказали, что моя статья всплыла в ходе расследования», — помолчав, продолжил журналист. «Расследование убийства, я так понимаю». «Вы совершенно правы». В трубке послышался щелчок зажигалки. «На теле жертвы были швы?» На этот раз Роберту настала очередь удивляться. Андерсон все ловил на лету. «Судя по нашим данным, может быть определенное сходство между нашим делом и делом Харпера. Но, как я уже говорил, в вашей статье мало подробностей. И это сходство выражается в том, что на жертве убийства были швы. Я этого не говорил. Полноте, детектив. Я 25 лет проработал репортером и прекрасно понимаю, что вряд ли вас заинтересовал тот факт, что Харпер убил жену из ревности, а потом покончил с собой, выстрелив себе в голову из дробовика. Вы из Лос-Анджелеса, города, где хватает сумасшедших. Подобные преступления совершаются там чуть ли не каждую неделю. Единственной странностью, упомянутой в моей статье, были швы. Да, Андерсон был умен, в этом ему не откажешь. Да, мы расследуем дело об убийстве женщины, на чьем теле были швы, сдался Хантер. Старик помолчал. Вы помните подробности дела? Или ваша статья настолько короткая именно потому, что вам не удалось раздобыть другую информацию? Что вы знаете об округе Сонома, детектив? Он славится своим виноделием по всей Калифорнии, ответил Хантер. Верно. Андерсон закашлялся. Видите ли, детектив, Сонома пользуется этой славой не зря. Мы не просто производим отличное вино. Каждый месяц в округе проводятся пышные праздники, которые привлекают толпы туристов. Фестивали, ярмарки, карнавалы и тому подобное. У нас постоянно что-то происходит. Роберт уже понял, к чему клонит репортер. Нас не сравнить с Лос-Анджелесом или Лас-Вегасом, но и у нас тут много туристов. Статья об ужасах того дня никому бы не принесла пользы. К тому же в тот день «Трибьюн» не продала больше экземпляров газет, чем обычно. Старик закашлялся еще сильнее. Я не смог пробраться на место преступления, но подробности выяснил. В тот же день меня пригласили к себе шериф Купер и мэр Хелсберга Тейлор. Мы обсудили возникшую проблему и решили, что газете не стоит раздувать из этой истории сенсацию. Это не в интересах города. Я согласился с ними. В итоге и полиция, и мэр, и городские СМИ решили не придавать этот инцидент огласке. «Мне нужны подробности того дела, Стивен. Это очень важно». Андерсон промолчал. «Вы не нарушите обещание, данное мэру или шефу полиции», — настаивал Хантер. «Я никому не собираюсь рассказывать то, о чем вы мне сообщите. Но подробности дела мне нужны. Так мы, возможно, спасем кому-то жизнь». «Впрочем, все равно уже прошло 20 лет». Андерсон затянулся. «С чего начать?» Глава 87. «Я хорошо знал Харперов. Видите ли, Хелсберг — городок маленький, даже сейчас. 20 лет назад у нас было около 9000 жителей. Рэй Харпер работал сапожником, его жена учила детей в начальной школе. Они состояли в браке более 15 лет и, как это часто бывает, охладели друг другу». Роберт поспешно записывал. «У Эмили завязался роман с учителем, Нейтаном Гарднером. А если ты не человек-невидимка, то в маленьком городке лучше не заводить отношения на стороне». Андерсон сделал еще одну затяжку. «Рэй как-то узнал об этом. Тогда как раз начались рождественские каникулы. Знаете, Рэй всегда был очень спокойным человеком. Ни за что бы не поверил, что он может вот так свихнуться. Если вдуматься, я даже никогда не слышал, чтобы он на кого-то повышал голос. Обычный мирный мужичок в церковь ходил, да. А то, что он совершил, так не вязалось с его привычной манерой поведения». Гарси открыл рот, собираясь что-то спросить, но Хандра предостерегающе поднял руку. Он не хотел сбивать старика с мысли. «В общем, в тот день Рэй полностью потерял контроль над собой. Словно его бесы обуяли. Он пошел к Нейтану и убил его. Вернулся домой, убил своего ребенка и жену, а потом размазал себе мозги по стене, стрельнув себе в подбородок из двустволки». Стивен закашлялся, и Хантер опять услышал щелчок зажигалки. «Как он убил их?» «Именно поэтому шеф полиции Купер и мэр Тейлор позвали меня к себе тем вечером. Загвоздка была в том, как Рэй их убил. По сравнению с ним, Тед Банди — примерный бойскаут». Андерсон помолчал. «Придя к Нейтану, Рэй связал его, взял тесак и отрубил ему пенис. И все. Рэй оставил его истекать кровью. И тут можно подумать, почему Нейтан не кричал? Почему его не услышали соседи? Так вот, дело в том, что Рэй взял сапожную иглу и зашил Нейтану рот. Гарсия покосился на Хантера. Из квартиры Нейтана Рэй отправился домой. Убил в машине своего сына. А потом совершил то же, что и с Нейтаном, со своей женой Эмили. Он и ей зашил рот. Хантер остановился. Но не только. Рэй взял отрезанный член Нейтана, запихнул его во влагалище жены и зашил ей половые губы. Гарсия поморщился, но лицо Хантера оставалось невозмутимым. Он молча смотрел на чистую страницу записной книжки. «Я до сих пор не могу поверить в то, что это сделал Рэй. Не такого Рэя Харпера мы знали. Это был совершенно другой человек, человек, одержимый дьяволом». Еще одна затяжка. Наложив швы на тело жены, Рэй уселся на пол прямо перед ней и разнес себе голову из двустволки. «Вы уверены, что все обстояло именно так?» — уточнил Хантер. «Вы же сказали, что сами не видели места преступления». «Уверен!» — Андерсон нервно хихикнул. «Я не был на месте преступления, но собственными глазами видел фотографии, я их никогда не забуду. Я до сих пор иногда вижу их в кошмарах. Да еще эти слова!» «Слова?» Роберт резко поднял голову. Молчание. «Стивен, вы еще там? Какие слова?» «Рэй оставил жену привязанной к кровати, со швами на лице и в промежности. Прежде чем разнести себе голову, он написал кое-что ее кровью на стене». «Что он написал?» — не удержался Гарсия. «Он внутри тебя». Глава 88. Поговорив с Андерсоном, Хантер связался с полицейским управлением Хелсберга, а затем направился в кабинет капитана Блейк. Та как раз собиралась уходить домой. «Завтра утром мне нужно будет съездить в Хелсберг», — сказал Роберт, закрывая за собой дверь. «Я пробуду там день. Может быть, два». «Что?» — Барбара удивленно повернулась к нему. «В Хелсберг? Какого чёрта?» Хантер рассказал ей все, что ему удалось выяснить. Капитан молча выслушал его совершенно невозмутимым выражением лица. Но когда Роберт умолк, она вздохнула, будто все это время не решалась дышать. «Когда это случилось?» 20 лет назад. «Дай-ка угадаю. Делу больше 15 лет, и потому его материалов нет в электронной базе данных полиции Калифорнии, верно? Никто не потрудился их отсканировать». Хантер кивнул. «Я проводил поиск в базе по дате, городу и именам жертв. Ничего. Все документы хранятся в бумажном виде в архиве полиции в Хелсберге». «Отлично. Что у нас есть, кроме той статьи и показаний репортера?» «Я только что говорил с шефом полиции Хелсберга, Суаресом. В те времена он еще не служил в городе. 9 лет назад перевелся из Фэр-Оукс, а за год до того полицейское управление перенесли в другое здание. Суарес даже не слышал о деле Харпера». Помолчав, Блейк искоса посмотрела на детектива. «Погоди-ка, зачем тебе ехать в Хелсберг? Дела об убийствах должны лежать в архиве в окружной прокуратуре Сономы, а она находится в... Санта-Розе», — кивнул Роберт. «Я туда тоже звонил. Но рабочий день уже закончился». Он указал на часы. «И там никто не брал трубку. Но если материалов дела не было в базе данных полиции Калифорнии, это значит, что и в прокуратуре их нет. Или они пылятся там в какой-то кладовке, ведь их по-прежнему не оцифровали. Если получится, я хочу посмотреть на фотографии с места преступления и отчеты о вскрытиях. Но материалы из прокуратуры вряд ли нам помогут. Там просто будет написано, что тогда произошло. Возможно, подробностей будет больше, чем в рассказе Андерсона, но не намного. Это дело об убийстве и самоубийстве, капитан. Дело было открыто и тут же закрыто. Ни опросов свидетелей, ни отчетов о расследовании, если оно вообще проводилось. Нечего тут было расследовать. Жена изменяет мужу, тот ревнует, теряет над собой контроль. Любовник жены и вся семья становятся жертвами его ярости. Дело закрыто. Похожие преступления совершаются по всей стране». Откинувшись на спинку кресла, Блейк подперла подбородок костяшками пальцев. Ты хочешь поговорить с кем-то, кто занимался этим делом? Бывший шеф полиции вышел на пенсию 7 лет назад. Но он до сих пор живет в Хелсберге, где-то на берегу озера Санома. Мне не хотелось говорить с ним по телефону. Капитан заметила искорки в глазах Хантера. «Ладно, Роберт, рассказывай. Зачем ты на самом деле туда едешь? Думаешь, наш убийца из Хелсберга?» Детектив уселся в офисное кресло перед столом Барбары. «Я полагаю, что наш убийца был там, капитан. Думаю, он видел место преступления». «Значит, психотравма». Блейк заглянула Хантеру в глаза. «Да». «То есть он был травмирован тем, что увидел?» «Да». Роберт провел кончиками пальцев по левому предплечью, нащупав шрам от пули. «Слишком уж похоже то, что случилось в Хелсберге 20 лет назад, на то, что происходит сейчас. Это не может быть совпадением». Капитан помолчала. «То, как Рэй Харпер убил свою семью и любовника жены, даже в крупном городе детективу с большим опытом расследований будет трудно справиться с таким делом, не говоря уже о маленьком полицейском участке в захолустном городишке, где самым страшным преступлением, небось, считается неправильный переход дороги». «Погоди», — Барбара потеребила сережку в левом ухе, — «если полицейские в Хелсберге выполнили свою работу, то на месте преступления побывало не так уж много людей, только полицейские и коронер шерифа. Вот и все». Роберт кивнул. «Вот поэтому я и хочу поговорить с бывшим шефом полиции. Еще я надеюсь найти отчет по осмотру места преступления. Нужно установить, что случилось с теми, кто побывал там в тот день». Блейк задумалась. «А могли снимки, сделанные на месте преступления, вызвать подобную психотравму?» «Все зависит от того, насколько психически устойчив был тот, кто видел фотографии», — поразмыслив, ответил Хантер. «Но в целом это возможно. Столь шокирующие снимки могли вызвать отклонение в психике человека». Барбара подумала еще немного. «Но убийства в Лос-Анджелесе не совсем похожи на те, что произошли в Хелсберге. Наши жертвы не были связаны, и слова не совпадают». «Это вполне объяснимо, капитан. Подобная травма вспоминается как цельный образ на мгновение, предстающий перед глазами. Не каждый смог бы запомнить все подробности. Кроме того, преступники, совершающие преступления вследствие принесенной в детском возрасте психотравмы, обычно изменяют на свой лад исходный травмирующий образ». Закрыв глаза, Барбара медленно покачала головой. «Есть еще одна деталь, капитан». Хантер встал. «Эмили Харпер, та самая женщина, которую убили в Хелсберге 20 лет назад, зашив ей рот и промежность, была учительницей». «Да, я знаю, ты мне уже говорил. И что?» Роберт остановился у двери. «Она вела в школе 2 предмета — рисование и музыку». Глава 89. Хантер подумывал о том, чтобы поехать в Хелсберг на машине. Но даже если на дорогах не будет пробок, путь в 450 миль займет у него не меньше 7 часов. Роберт не мог тратить на дорогу туда и обратно 15 часов. Поэтому уже в 6:30 утра Хантер сел в самолет, летавший из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Хелсберг. Он прибыл в городок по расписанию. И в 9:10 Роберт уже выехал на арендованном Крайслере Себринге с почти пустой автостоянки аэропорта. Хотя у него не было ни карты, ни навигатора в машине, Хантер добрался из аэропорта в полицейское управление Хелсберга на Центр-стрит за 15 минут. Шеф полиции Суарес, внушительного вида мужчина лет 60, выглядел так, словно уже много лет провел в этой должности. По телефону он сказал Роберту, что никогда не слышал о деле Харпера. Убийства произошли за 11 лет до того, как Суареса перевели в Хелсберг. Но полицейский оказался очень дотошным и любопытным, и потому за ночь он проделал большую работу по поиску информации. «Когда я переехал сюда, то почти сразу познакомился с одним мужчиной по имени Тед Дженкинс», — рассказал Хантеру Суарес, проведя детектива в свой кабинет. «Кофе будете?» — он указал на термос, стоявший на столе. «Спасибо, не нужно». Роберт покачал головой. «Я уже выпил кофе в аэропорту». «Держу пари, что на вкус тот кофе был не лучше кошачьей мочи», — рассмеялся шеф полиции. Ну, не намного лучше, согласился Хантер. Вот-вот, попробуйте этот. Взяв чашку с металлического секретера у окна, он налил Роберту кофе. Никто не готовит этот напиток лучше моей Луизы. У нее настоящий талант кулинарии. Семейный рецепт. Вы какое предпочитаете? Даже с такого расстояния Хантер почувствовал дивный аромат. Черный. Вот это по-нашему. Именно так и нужно пить кофе. Суарес передал детективу чашку. Вы рассказывали мне о Тедди Дженкинсе. Роберт сделал глоток. Ух ты! Он распахнул глаза от изумления. Хороший, правда? Попрошу Луизу сварить вам на дорожку. Хантер с благодарностью кивнул. Ладно. Так вот, Тед Дженкинс. Сейчас он главный редактор газеты «Хайлсберг Трибьюн», но в те времена он был просто журналистом. Вчера вечером, поговорив с вами по телефону, я пригласил его на пиво. Дженкинс помнил дело Харпера. Жуткий случай. Обманутый муж сошел с ума, убил свою жену, ребенка и любовника жены, а потом снес себе голову из двустволки. Это громкое дело для такого городка, как Хайлсберг, но вряд ли оно могло быть интересно копу из Лос-Анджелеса. Подавшись вперед, Сорес сцепил пальцы на руках. «Я стал шефом полиции в первую очередь потому, что я очень любопытный человек, детектив. А ваш звонок, несомненно, пробудил во мне любопытство». Он отхлебнул кофе. «Я навел о вас справки и поболтал сегодня утром с вашим капитаном». Роберт промолчал. Надев очки, шеф полиции уставился в записную книжку, лежавшую на столе. «Управление полиции Лос-Анджелеса. Спецотдел убийств. Ваша специализация — расследование особо жестоких убийств. Мы такие только по телевизору видим». Он посмотрел на Хантера поверх очков. «Ваш капитан сказала мне, что вы ее лучший детектив. И я подумал. Все знают, что Лос-Анджелес — безумный город, детектив. Бандитизм, наркомания, перестрелки, серийные убийства, массовые убийства и еще что похуже. Чем же могло убийство, произошедшее в таком маленьком городке, как Хайлсберг, да еще 20 лет назад, заинтересовать спецотдел убийств в Лос-Анджелесе?» Роберт невозмутимо отпил кофе. «И вот, поразмыслив над этим, я спустился в архив в поисках материалов дела. Оказывается, все папки с делами, закрытыми раньше 10 лет назад, валялись в затхлой, затянутой паутиной коморке среди коробок со всяким хламом. Мы с одним моим подчиненным вчера 5 часов копались в этом мусоре. Но в результате добились своего». Он постучал пальцем по ветхой папке, лежавшей рядом с ноутбуком. Хантер подался вперед. «Представьте себе мое удивление, когда я увидел снимки с места преступления и прочитал, что случилось на самом деле!» Сорес передал ему папку. Увидев первый же снимок, Роберт почувствовал, как его сердце забилось чаще. Глава 90. Женщине было лет по 30, может, чуть больше. По фотографии это определить было трудно, но хотя ее лицо было изуродовано, Хантер видел, что когда-то она была очень красива. На левой части лба и скуле виднелся большой кровоподтек. Мокрые черные волосы липли к лицу. Огромные карие глаза были широко распахнуты. «Эти глаза сводили с ума многих», — подумалось Роберту. Теперь же в глазах несчастной застыл ужас. Как и у Лоры, Келли и Джессики, ее губы были шиты толстой черной нитью, но швы были аккуратными и ровными, не такими, как у жертв в Лос-Анджелесе. Из пробитых иглой дыр текла кровь, заливая подбородок и шею. Женщина была еще жива, когда ей зашили рот. Между губ виднелась коричневатая субстанция — рвотные массы. Несчастную стошнило, но рвота не могла выйти наружу. На втором снимке Хантер увидел слова, написанные кровью на стене: «Он внутри тебя». Третья фотография запечатлела швы на малых половых губах. Промежность и внутренняя поверхность бедер тоже были вымазаны кровью. Женщина была привязана к кровати за запястья и щиколотки. Кровать поставили вертикально и прислонили к стене, так что жертва оказалась лицом к центру комнаты. Роберт перешел к очередному снимку. На полу перед кроватью с привязанной жертвой лежал мужчина. У него отсутствовала голова и большая часть шеи. В огромной луже крови рядом с телом валялась двустволка. Руки мужчины покоились на прикладе. Судя по повреждениям, Хантер понял, что Рэй Харпер выстрелил из двух стволов одновременно, приставив дуло к подбородку. Просмотрев остальные снимки, детектив прочел отчет о расследовании и результаты вскрытия. Наконец он нашел то, что искал. На дне папки лежал список людей, имевших доступ к месту преступления. Их было 8. Окружной коронер, окружной криминалист, окружной шериф с двумя своими помощниками, шеф полиции Купер и еще 2 хелсбергских полицейских. «Полисмены Перес и Кимбли еще работают в вашем участке». Шеф полиции потер тонкий шрам на подбородке. «Перес вышел на пенсию 4 года назад. Он живет на одной улице со мной. Его сын работает в пожарном управлении. Кимбли 2 года назад умер. Рак поджелудочный». «Мои соболезнования». Хантер заглянул в список. «А вы что-то знаете об этих сотрудниках офиса окружного шерифа, Питере Эдмундсе и Джозефе Хелле?» Суарес кивнул. «Конечно, но они больше не работают с окружным шерифом. Питер Эдмундс стал капитаном оперативного отдела, а Джозеф Хейл — заместитель шерифа в полиции. Они оба живут в Санта-Розе. Отличные ребята». Роберт протер глаза. Окружному коронеру, криминалисту, шерифу и бывшему шефу полиции Куперу сейчас уже больше 65 лет. В таком возрасте никто из них не мог стать серийным убийцей. Это нельзя назвать невозможным, но шанс того, что это произойдет, ничтожно мал. А значит, исключаются все, кто есть в списке особ, побывавших на месте преступления. Но, может быть, там был кто-то еще, кого не упомянули в отчете. Если это так, то у Хантера все равно не было зацепок. Сейчас это уже не выяснишь. Механически пролистнув бумаги в папке, Роберт вдруг нахмурился. Кое-что привлекло его внимание. Он внимательно изучил все снимки, а потом еще раз перебрал все документы в папке. «Тут все материалы дела. Или у вас в архиве есть еще одна папка?» — спросил он. «Нет, это все». «Уверены?» «Уверен». Сорос удивленно приподнял брови. «Я уже вам говорил, мы искали материалы дела 5 часов. Перерыли все старые коробки с бумагами, и, поверьте мне, их было немало. А что такое?» «Тут кое-чего не хватает». Хантер закрыл папку.